слышу я миллиард голосов, слитый в хор миллиардом дыханий. В их сердцах миллиард огоньков, на меня миллиард упований. Как могу я услышать всех вас? Из кого состоит мое тело? Вы поете во мне, находясь, чтобы тело мое здоровело. Разум мой, подскажи, что мне съесть, чтобы клетки мои процветали, чтобы каждой потребность учесть, чтобы песни в душе зазвучали. Слышу я миллиард голосов,